Глава 15. «Как, ты еще не примеряла платье?» – сказал он, подойдя ко мне и остановившись в шаге от кровати, на которой были разложены фасоны нескольких свадебных платьев. Он наклонился к одному из них и начал рассматривать. А в этот момент у меня вдруг в голове промелькнула одна ужасающая мысль. Рядом с кроватью на туалетном столике стояла тяжелая стеклянная статуэтка в виде девушки-танцовщицы, делающей реверанс. Мгновение, и мой взгляд остановился на ней. В этот момент мне хотелось схватить ее и разом решить все проблемы, а именно со всей силы ударить ей по голове Валкера. Я уже потянулась рукой к этой статуэтке, как он вдруг резко обернулся, и моя рука замерла в воздухе, а затем механически опустилась. «Что с тобой?» Выпрямившись во весь рост, сказал он. «Ты смотришь на меня так, словно хотела убить!» Вдруг, смеясь и покраснев, произнес он. Мои руки дрогнули от его слов. Он взял мои руки в свои ладони и произнес. «Думаешь, эти маленькие аккуратные пальчики способны убить?» Остановив на мне пронзительный взгляд, сказал он. Мгновение, и он, наклонившись к моим рукам, поцеловал мои ладони. От этого меня всю передернуло. Чувство мерзости подкатило к моему горлу и застыло там в виде нервного комка, которое не дало мне сказать ни слова. «Я понимаю, ты ошарашена тем, что происходит. Но поверь, когда ты начнешь вживаться в эту роль, я имею в виду в роль невесты, то со временем привыкнешь». К тому же я попытаюсь сделать все возможное, чтобы ты была счастлива. Ядовито ухмыльнувшись, произнес он. Я насильно вытащила свою руку из его потной ладони. Кажется, ты забыла, о чем мы договаривались. Ты не в силах совладать с собой? Спрошу еще раз. Ты уверена, что сможешь справиться с собой, вернее, со своими чувствами? Если нет, то мы можем все отменить. Но, как ты понимаешь, в этом случае все договоренности, касающиеся твоего подопечного, тоже не будут выполнены, — сказал он, спокойно взглянув на себя в зеркало. «Так что?» — снова обернувшись ко мне, спросил он. «Приказать, чтобы все эти платья убрали? Я могу это сделать». На этих словах он уже со злостью начал собирать все свадебные платья с кровати. «Нет, оставь», — сказала я, остановив его. «Выйди, я примерю их», — сказала, отвернувшись я. «Что же, уверен, ты выберешь самое достойное из них. А ведь моя невеста должна быть самой прекрасной из всех», — с иронией в голосе произнес он и вышел из комнаты. Я задыхалась от чувства ненависти и злости к этому человеку и, казалось, уже не могла совладать собой. В какой-то момент мои чувства все-таки вышли наружу, и я, не выдержав, закричала, схватив все эти платья и выбросив их на пол. Затем, бессильно опустившись рядом с ними, заплакала. До свадьбы оставался месяц. За это время Эдвард Валкер хотел тщательно подготовиться к ней. Он планировал пригласить на нее высокопоставленных лиц и партнеров по бизнесу. Как я поняла, он хотел произвести большой фурор и вызвать этим резонанс в обществе. «Я женюсь на самой Амелии Гастини, соответственно, и свадьба должна быть достойной ее», сказал как-то Валкер. При этом его самонадеянность и ненавистная мне напыщенность в очередной раз лишь вызвала во мне и без того глубоко засевшую в моей душе ненависть и отвержение этого человека. Как и обещал Валкер, Брэдли Аддингтона отпустили и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Я же изредка, в подтверждении исполняемых обещаний Валкера, могла хоть и издали, сидя в машине с водителем Валкера, наблюдать за тем, как Брэдли Аддингтон входит в офис компании. Интересно, чувствовал ли Брэдли тогда в подвале, что я был рядом с ним? Думала я, наблюдая за тем, как Брэдли медленно, немного прихрамывая на одну ногу, поднимается в офис компании. С тех пор он изменился. Лицо его стало более худым, с отпечатком глубокой задумчивости и внутренней боли. Он осунулся, а в фигуре и осанке чувствовалась какая-то тяжесть бремени. Это был уже не тот молодой человек с вечно сияющей улыбкой, от которого всегда исходила искрящаяся энергия. Он был задумчив, серьезен, погружен в свои собственные мысли. «О чем он думает?» — с горечью думала я. «Что чувствует? И вообще, что его беспокоит?» — думала я. «Как бы мне хотелось заглянуть в его мысли!» Я смотрела на него, не отрывая глаз. Иногда он, словно чувствуя силы этого взгляда, оборачивался, будто ища в толпе того, кто может так пристально смотреть на него, но не находя, продолжал свой путь. «Ну что, убедилась, что твой подопечный в целости и сохранности?» Зайдя как-то ко мне в комнату после того, как я вернулась из города, спросил Эдвард Валкер. Лицо его в этот момент было раздраженным и злым. Подойдя ко мне, он, схватив меня за плечи, вдруг начал трясти, как куклу. «Убедилась, что он все еще жив? Убедилась? Учти, я держу свое слово, но и ты держи, иначе ты знаешь, что произойдет!» Угрожающе глядя на меня, воскликнул он. «И еще, твой Брэдли Аддингтон в целости и сохранности, как ты, думаю, убедилась, спокойно продолжает работать в компании. Думаю, и тебе следует лучше выполнять свои обязательства», — заметил он. «Что ты имеешь в виду?» — переспросила я, недоуменно уставившись на него. «А разве трудно догадаться? Догадаться о том, что ты должна реалистичнее и правдоподобнее играть роль любящей невесты?» — воскликнул он. На этих словах я посмотрела на него так, отчего он пришел в еще большую ярость. «Да, ты ненавидишь меня. Я знаю это. Ненавидишь так же сильно, как я. Люблю тебя. Черт бы меня побрал. Я все это время пытался и пытаюсь бороться с этим ненормальным, одержимым для меня чувством и пытаюсь сделать это уже несколько лет. Я хотел растоптать тебя, вычеркнуть из своей памяти и своей жизни. Пытался избавиться от тебя и даже...» На этих словах он замолчал. «Убить? Ты это хотел сказать?» Закончила я за него. «Почему? Почему ты так со мной?» Вдруг, взяв мое лицо в свои руки и заглянув мне в глаза, словно пытаясь найти в них ответ на свой вопрос, произнес он. Я жестко убрала его руки. «Ты никогда не любил меня, Эдвард Валкер. Это одержимость. Одержимость, сходная с сумасшествием», — сказала я. «Ты хочешь сказать, что я сумасшедший? Что я ненормальный?» «Да, именно так. Потому что человек, который по-настоящему любит, никогда не сотворит с тем, кого он любит, такие ужасные и страшные вещи. То, чего устрашится любой человек», — ответила я. «О чем ты? Я говорю, что люблю тебя». «Не любишь. Ты никогда никого не любил. Потому как люди с таким жестоким и злым сердцем, как у тебя, не могут любить. Я не верю, что им мог быть дан такой дар свыше. Любовь, настоящая любовь, это дар свыше. Ты же недостоин даже и тени этого чувства. Ты можешь только замарать и осквернить его». «Замолчи! Замолчи!» Вдруг, схватившись за голову и с силой сдавив себе виски, закричал Валкер. «Тебе не дано это чувство, и никогда не будет дано», — заключила я. Какое-то мгновение Эдвард Валкер, стоя посередине комнаты, все еще силой сдавливал себе виски, отрицая мои слова, словно не слыша то, что я говорю. Но затем, вдруг словно придя уже в себя, он медленно выпрямился, опустив руки и, спокойно посмотрев на меня, произнес. «Довольно, ты все сказала, что хотела. А теперь тебе придется выслушать меня. Можешь не верить тому, что я говорю, на то у тебя могут быть свои причины. Но сейчас ты все-таки сделаешь, как я прошу, или потом сама будешь жалеть о последствиях. Так вот, хочешь ты или нет, но тебе придется хотя бы на людях сделать вид подобия тех чувств, в которых должны все убедиться. Думаю, тебе не стоит говорить, как это делать. Или все-таки напомнить. Хотя бы улыбайся мне на людях, даже если тебе совершенно противно это делать. Бери меня под руку, словно хочешь сказать что-то важное, и так, чтобы твои глаза смотрели на меня. Только на меня, а не в пустоту. Ты понимаешь, что твоя отрешенность, твое равнодушие ко всему, что происходит, может заставить людей усомниться в искренности твоих чувств. Я делаю все, как ты просишь, и держу свое слово. А что взамен? Я даже разрешил своему водителю возить тебя, когда ты хочешь, к офису, чтобы ты могла убедиться, что твой Брэдли Аддингтон все еще жив. Но знай, у меня есть предел терпению. Если ты не... Я поняла. И постараюсь принять к сведению твои пожелания. Остановив его, сказала как можно спокойнее я. Хотя, как и всегда, когда я говорила с этим человеком, у меня к горлу подкатывал нервный ком, а в груди с болью сжималось сердце, и я ничего не могла с собой поделать. Это не пожелание, Амелия. Если хочешь, это последнее предупреждение, даже приказ. Иначе твоему Брэдли конец. Сказал он и быстро вышел из моей комнаты, громко хлопнув дверью. Я пыталась настроиться и даже много изменить в себе, делая все это против воли, и понимала, что должна делать так, как говорит Эдвард Валкер, иначе могло произойти все, что угодно. Но иногда мои нервы сдавали, и я, вернувшись с какого-либо приема с Эдвардом Валкером, закрывшись в своей комнате, давала волю своим чувствам, уткнувшись в подушку. Однажды Валкер сообщил, что через 3 дня в офисе компании будет фуршет в честь празднования соглашения между важными деловыми партнерами, и я должна непременно там быть с ним. Как и прежде, он напоминал мне о том, что я должна, естественно, играть роль его невесты, сделав акцент на том, чтобы я не забывала об этом ни минуты. И вот настал тот день. Фуршет был запланирован на 2:30 дня, поэтому у меня было предостаточно с утра времени, чтобы к нему подготовиться. Ко мне вызвали стилиста, парикмахера и визажиста. Я выбрала себе длинное элегантное платье из струящегося золотистого шелка с открытым декольте и туфли на шпильке. Дополнением к этому наряду был такого же золотистого цвета клатч, который я постоянно нервно сжимала в руке. В зале офиса компании было многолюдно. У многих находившихся в нем были в руках бокалы с шампанским. Было оживленно. Кто-то обсуждал новые успехи компании. Кто-то, улыбаясь, переглядывался и кивал в знак приветствия тем, кто только еще входил в зал. Мы с Эдвардом Валкером подошли к пьедесталу, где он начал произносить речь. Я же должна была стоять рядом и держать его под руку, как он и настаивал. Когда он начал произносить речь, в зале наступила тишина. Я увидела, как к нам обратилось множество глаз. Многих из этих людей я знала, потому как они работали еще с моим отцом с начала основания этой компании. Мой взгляд медленно проскальзывал по лицам этих людей до тех пор, пока не остановился на взгляде одного человека. Этот человек смотрел на меня так, словно увидел что-то необычное, вернее, будто не верил тому, что видит. И это был Брэдли Аддингтон.